25 декабря 1973 года. Около 10 утра его разбудил телефонный звонок. Он нащупал трубку на ночном столике, поднес ее к уху и услышал деловитый голос телефонистки. «Примите звонок за ваш счет от Оливии Бреннер». Поначалу он растерялся. «Что? Кто? Я еще сплю». Тут прозвучал отдаленный, неуловимо знакомый голос. «Тьфу, чтоб тебя!» Он тут же узнал и поспешно закричал в трубку. «Да, соединяйте!» Неужели она повесила трубку? Он облокотился на подушку. «Оливия, вы меня слышите?» «Говорите!» — снизошла телефонистка. «Оливия, где вы?» «Я здесь». В трубке что-то трещало, но голос все равно казался безумно далеким. «Я очень рад, что вы позвонили». «А я не думала, что вы согласитесь принять мой звонок». «Да я только что проснулся. Как вы там, в Лас-Вегасе?» «Да», — сухо ответила она. Ему показалось, что слово вырвалось у нее с каким-то тупым безразличием, словно щепка, упавшая на цементный пол. «Ну и как там у вас? Чем занимаетесь?» Оливия испустила душераздирающий вздох. «Не здорово». «Что случилось?» «На вторую... Нет, третью ночь я познакомилась с одним парнем. Он пригласил меня на вечеринку, где я наширялась до одури. В полном отробе была». «Химия?» — осторожно осведомился он, сознавая, что их могут подслушать. «Химия?» — эхом откликнулась она. «А что же еще? Дурь! Да еще смешали ее с каким-то дерьмом. Вдобавок, меня, кажется, еще и изнасиловали». «Что?» — переспросил он, надеясь, что ослышался. «Изнасиловали!» — завопила она. «Это то, что случается, когда назюзюкаешься в дрободан и ни хрена не понимаешь, кто в тебя что засовывает. Поняли теперь? Или вы не знаете, что значит изнасилование?» «Знаю», — тупо ответил он. «Да ни хрена вы не знаете!» «Вам деньги нужны?» «А почему вы спрашиваете? Я же не могу с вами переспать по телефону. Даже подрочить не могу». «У меня еще остались кое-какие деньги», — сказал он. «Я мог бы их вам выслать. Вот и все. Вот почему. У вас какой-нибудь адрес есть?» «Да, до востребования». «Вы не снимаете жилье?» «Снимаю, на пару с этим парнем. Только у нас все почтовые ящики взломаны. Но это фигня. Приберегите денежки для себя. У меня тут работенка имеется. А вообще-то плюну я на все и вернусь. Поздравьте меня с Рождеством». «А что за работа?» «Гамбургерами в забегаловке торгую. В холле понаставили автоматов, так посетители всю ночь напролет дергают за ручки и жрут гамбургеры. Представляете? По окончании смены приходится отмывать и оттирать эти ручки. Они все заляпаны маслом, майонезом и кетчупом. И видели бы вы, что за народ здесь. Жирные все, как свиньи. Да черна, загорелые или обгоревшие на солнце. А трахают все подряд, кроме разве что мебели. Ко мне и мужики, и бабы пристают. Слава богу, мой парень по сексуальной озабоченности соответствует кусту можжевельника. Не то мне пришлось бы... Да, впрочем, какого хрена я вам все это рассказываю? Я вообще даже понять не могу, зачем вам позвонила. В конце недели получу жалование и уеду нафиг отсюда». «Побудьте там месяц», — услышал он свой голос как бы со стороны. «Что?» — изумленно спросила она. «Не пасуйте так быстро. Если уедете сейчас, то потом всю жизнь будете сожалеть, что так и не выяснили, из-за чего так мечтали туда попасть». «Слушайте, вы в регби играли? Держу пари, что да». «Да меня даже мячи подавать не подпускали». «Ну, значит, вы ни хрена не понимаете». «Я размышляю, не наложить ли на себя руки». «Вы даже не... Что вы сказали?» «Что размышляю, не наложить ли на себя руки». Он произнес это с ледяным спокойствием. Его больше не волновало ни разделявшее их расстояние, не то, что их могут подслушать люди из телефонной компании, Белого дома, ЦРУ или ФБР. Я пытаюсь кое-что сделать, но ничего не выходит. Должно быть, потому что я уже слишком стар. Несколько лет назад случилась одна неприятность, но тогда я даже не подозревал, как она на мне отразится. Думал, переживу как-нибудь. Однако с тех пор становилось только хуже и хуже. Я уже заболел по-настоящему. «У вас рак?» — спросила она шепотом. «Похоже, что да». «Вы должны обратиться к врачам, выяснить...» «Это душевный рак». «Да у вас просто мания величия». «Возможно», — сказал он. «Впрочем, это не важно. Маховик уже раскручен, и механизм запущен. Одно только меня сейчас по-настоящему беспокоит. Порой мне вдруг начинает казаться, что я просто персонаж некоего скверного романа, автор которого уже заранее предрешил, кто какую роль играет и чем дело кончится. Мне проще думать так, чем валить все на Бога. За что он меня так наказывает? Нет, дело в этом скверном писателе. Это он во всем виноват. Это он придумал, что мой сынишка погиб от опухоли мозга. Еще в первой главе. Самоубийство же, состоится оно или нет, ему место уже лишь перед самым эпилогом осталось. Совершенно идиотский роман. Дурнее некуда. «Послушайте», — озабоченно произнесла она, — «может, вам обратиться в какую-нибудь службу доверия?» «Там мне ничем не помогут», — ответил он. «Да дело и не в этом. Это я вам хочу помочь. Осмотритесь по сторонам, прежде чем решите все бросить и уехать. И с химией своей кончать. Вы ведь мне обещали». «Нет», — перебила она, — «это только здесь так. В другом месте все будет иначе». «Все места будут для вас одинаковы, пока вы сами не изменитесь. Когда вы сами относитесь к себе как к дерьму, вам и вокруг все дерьмом кажется. Поверьте, уж я-то это знаю. Газетные заголовки, даже рекламные щиты и плакаты все мне кричат: «Смелей, Джорджи, вышиби себе мозги!» От всего этого сдохнуть можно». «Послушайте». «Нет, это вы послушайте. Спасайтесь, пока не поздно. Стареть — это все равно, что ехать на машине по снегу, который с каждым ярдом все глубже и глубже становится. В конце концов, вы увязаете по самую крышу, а колеса лишь беспомощно прокручиваются, буксуя на месте. И надеяться вам не на кого. Никто вас не откопает. И это жизнь. Готовых рецептов вам не подарят. И ни один конкурс вы просто так не выиграете. И никто не будет сопровождать вас повсюду с камерой, чтобы запечатлеть каждый ваш шаг. Все только наблюдают, как вы барахтаетесь. Вот в чем заковыка, понимаете?» «Но вы даже не представляете, что здесь творится!» — вскричала она. «Верно. Но я слишком хорошо представляю, что творится здесь». «Вы за мою жизнь не отвечаете». «Я вышлю $500. На имя Оливии Бреннер, Лас-Вегас, почтамт, до востребования». «Меня здесь уже не будет. Вам перешлют деньги назад». «Нет, я не оставлю обратного адреса». «Тогда лучше выбросьте их». «Они вам пригодятся, чтобы найти работу получше». «Нет». «Тогда используйте их вместо туалетной бумаги», — отрезал он и положил трубку. Руки его дрожали. 5 минут спустя телефон зазвонил снова. Телефонистка спросила: «Вы примете звонок?» «Нет», — перебил он и положил трубку. В тот день телефон звонил еще 2 раза, но звонили уже другие люди. Около 2 часов дня Мэри позвонила ему от Боба и Джанет Престон, которые почему-то всегда напоминали ему Барни и Вильму Флинстоун. Персонажа известного комедийного мультсериала «Семейка Флинстонов». «Как он себя чувствовал?» «Прекрасно». «Соврал, конечно». «Что собирался делать вечером?» «Сходить в ресторан, отведать индейку». «Опять соврал». «А не хочет ли он лучше приехать к Престонам? У Джанет осталась куча всяких вкусностей». «Нет, он не голоден». «Правда, как ни странно». Поскольку он был уже навеселе, то вдруг ляпнул, что приедет к Уолтеру. Мэри обрадовалась, спросила только, знает ли он, что к Уолтеру каждый приходит с собственной выпивкой. Он ответил, что это и ежу ясно, поскольку у Олли иначе и не бывает. А она рассмеялась. Они распрощались, и он вернулся к неизменному коктейлю перед телевизором. Телефон зазвонил снова уже в половине восьмого. К этому времени он был уже не просто навеселе, но почти в стельку пьян. «Да. Доус?» «Доус», — еле выдавил он. «А это кто?» «Это Мальоре Доус. Сэл Мальоре». Он заморгал, тупо уставившись на свой стакан. Потом перевел взгляд на экран телевизора, где показывали какой-то дурацкий детектив про семейку, собравшуюся в канун Рождества у постели умирающего патриарха, в то время как кто-то поочередно убивал их всех. В самый раз к Рождеству. «Мистер Мальоре», — старательно выговорил он, — «с Рождеством вас, сэр, и наилучшие пожелания в новом году». «Если бы вы только знали, как я страшусь его наступления, Доус», — мрачно промолвил Мальоре. «В 1974 году страну захватят нефтяные бароны. Иначе и быть не может. Если не верите, посмотрите журнал моих продаж за декабрь. Только вчера я продал роскошный автомобиль Chevrolet Impala, выпуск 71 года, всего за 1000 баксов. Представляете? За 1000! За один год цены рухнули на 45%. А вот Вегасы того же года уходят за 1500, а то и за 1600. А что такое Вегасы, по-вашему?» «Маленькие автомобильчики?» — осторожно спросил он. «Жестянки из-под собачьих консервов!» — заорал Мальоре. «Консервные банки на колесах! Так вот, эта дрянь у меня в минуты разлетается, а роскошный «Шевроле Импала» причиняет убыток. А вы еще говорите наилучшие пожелания в новом году. О, Господи Иисусе, Пресвятая Дева Мария, старый Иосиф Плотник!» «Сейчас просто по времени принято поздравлять», — смущенно пояснил он. «Новый год на носу». «Ладно, Доус, я вообще-то не за этим звоню», — усмехнулся Мальоре. «Я сам хочу вас поздравить». «Меня?» — недоуменно переспросил он. «Да, с вашим маленьким фейербах-бахверком». «А, вы имеете в виду...» «Не по телефону, Доус, спокойно». «Ну да, фейербах-бахверк. Ладно». «Это ведь ваших рук дело, Доус?» «Вам бы и в дате собственного рождения не признался». Мальоре громко расхохотался. «Да, как это здорово! Да вы молодец, Доус! Чокнутый, конечно, но хитрец. Это мне нравится. Люблю хитроумных людей». «Спасибо», — сказал он и хитроумно опрокинул стакан с коктейлем себе на брюки. «Заодно, Доус, я хотел вам сказать, что работы продолжаются с опережением графика». «Что?» Стакан, который он успел подобрать, вывалился из онемевших пальцев. «У них все продублировано, Доус. Причем кое-что даже многократно. Конечно, им придется потратиться на приведение в порядок бухгалтерии, но в остальном все тип-топ». «Быть не может». «Чистая правда. Я хотел, чтобы вы это знали. Я же говорил вам, Доус, победить в этой войне невозможно». «Вы скотина!» — взорвался он. «Вранье! Я вам не верю! Только на кой черт вам сдалось звонить мне в Рождество и пичкать своим враньем?» «Я говорю правду, Доус. Вам придется начать все сначала. И сейчас, и потом, и всегда». «Я вам не верю». «Эх, бедняга», — вздохнул Мальоре. Голос его звучал искренне, и это было хуже всего. «Боюсь, вам Новый год тоже радости не принесет». И повесил трубку. Так начались рождественские праздники.